13 июня 1830 года в Кливленде, штат Огайо. Имя ее матери Кэтлин Макинтайр родилась 14 марта 1862 года от брака Джока Макинтайра, родившегося... Положите побольше свинины, пожалуйста, если, конечно, у вас она есть. Я бы не хотел опустошать ваши запасы. Этих запасов чуть больше 2 тонн, — сказал Мактавиш. 3 килограмма, оставшиеся у меня самого, и больше 2 тонн, которые вы велели переслать мне из Пенсильвании специальным самолетом. Я, наверное, продержусь какое-то время. Ну так где же родился мой дедушка Маквайр? Макинтайр, а не Маквайр. Он родился в Нинаменаске, штат Висконсин, 30 апреля 1831 года. Жена Майева Макелистер родилась 8 февраля 1840 года в Макино-Сити, штат Мичиган. И положите зелень, пожалуйста, не забудьте зелень. Может быть, вы будете учить меня готовить фасоль со свининой? Совсем как по этому чертовому радио и телевизору, который вы не привезли. Да еще установили антенну, будь она проклята. Она уродует пейзаж. А холодильники мешают мне спать, гудят. Между прочим, вы, наверное, даже не знаете, когда первый Мактавиш обосновался на этой земле. Келлум Фергус Мактавиш, родившийся 22 марта 1612 года в Кинлохраннах, Шотландия. Высадился в Бостоне 9 октября 1629 года. С корабля «Энгус Стюарт», капитан Макелрой, был плотником, затем с 1636 года привратником в Гарвардском университете. 2630 — моя последняя цена. «Послушайте, молодой человек», — сказал Мактавиш, — «сколько раз вы приходили ко мне в последнее время? 6? 5? 6-й раз сегодня. И каждый раз я говорил 3000. Сказано и все. Кстати, я перерезал эти мерзкие телефонные провода, которые вы протянули. Моя идиотка, дочь и кретин, зять без конца звонили мне. Они очень довольны станцией автосервиса и мотелем, который вы им подарили, а также гаражом, но это же не повод, чтобы звонить мне каждый день и рассказывать об этом. Боже ты мой, каждый вечер трезвонит. За один вчерашний день было 2 звонка. Один от банкира, который хотел поговорить со мной о ежемесячной ренте в $1000, который какой-то болван мне назначил. А что это за кретин с желтыми глазами стоит рядом с вами и беспрестанно смеется, как идиот? «Его зовут Слим Сапата», — ответил Рэп. «Я как раз собирался сделать вам одно предложение, касающееся его. Я... по здравому разумению, не смогу заплатить более 2630 долларов. А вы отказываетесь снизить вашу цену в 3000. Но если мы разыграем вашу золотоносную шахту в покер, Слим Сапата будет играть вместо меня. Человек по имени Маккейб из Тонопы утверждает, что вы лучший игрок в покер в Скалистых горах. До или после фасоли? Она почти готова, и лучше бы ее съесть. А то остынет. Всегда так, полуночи или часу, здесь становится холоднее. Но все-таки на высоте 3000 метров. «После фасоли», — сказал Рэп. «Зачем же, по-вашему, я приехал?» «Я знал, что побью его», — говорил Диего. «Даже когда он выигрывал 1 823 000 долларов. Но его провал был неизбежен. На это у меня всегда уходило не более 14 часов. Но в итоге тяжелее всего пришлось с этой гадкой фасолью». Никакого ответа. Он обернулся и увидел, что Рэп задремал сзади на настиле джипа, так как в конце концов им пришлось просто-напросто отодрать все части машины, пробитые пулями, в том числе последний сохранившийся буфер. На удивление посмеивающегося Диего, джип еще мужественно передвигался на своих колесах. Их глазам открывалась великолепная картина. В удушающей жаре целая гамма красных и охровых тонов играла, вспыхивала в ярком свете, то пламенея, то ослепляя,